Глава 8. Необычайно сложное сражение и неожиданная особая миссия. Расстояние, которое изначально казалось ему небольшим, таким не оказалось. Он бежал с максимальной скоростью, задействовав часть энергии со щита в ноги для увеличения скорости, и то к городу они прибыли минут через 20. Благодаря указаниям девушки, они умело миновали несколько крупных скоплений зомби возле памятника и на пляжах, вдоль которых они проносились. Несмотря на свой длинный язык, Настя втянулась и, превратив шлем командира в упор для винтовки, тщательно отслеживала их маршрут. Ему приходилось поддерживать ее за ноги, иначе она бы наверняка свалилась несколько раз по пути. В итоге они все же оказались в городе, точнее, на самых его окраинах. Остановились они возле двухэтажного здания Юстира, где, по словам девушки, находилось несколько зомби. Аккуратно спустив ее на землю и, следуя указаниям, он без проблем зачистил все помещения, уничтожив при этом 8 обычных зомби. От сообщений о полученном опыте командир отмахивался, не вчитываясь. На этот раз только из 2 выпало по кристаллу эволюции и ни одного сундука. Получено опыта 1, текущая шкала опыта 25 из 40. После последнего убитого зомби он все же посмотрел свою статистику и оказался ею полностью доволен. Вернувшись на улицу, он активировал переносную станцию и позвал девушку. «Заходи, здесь чисто!» «Будто я сама этого не вижу!» Как обычно, в своей язвительной манере пробурчала Настя, однако вошла с опаской. Как только она подошла, сразу же спросила: «И для чего мы здесь?» «Будешь отсюда внимательно следить за моим передвижением и предупреждать об опасности. Придется немного повозиться и заблокировать одно из помещений, чтобы к тебе в это время не пожаловали непрошенные гости. Сам же я выберусь через окно». Хиро ухмыльнулся, глядя на взволновавшуюся девушку. «Но мы здесь не только для этого. Что ты видишь вокруг?» «Мебель, различные кухни и всякая фигня, от которой в текущей обстановке совершенно нет никакого толку». Под «всякой фигней» она имела в виду компьютеры с мониторами, офисные кресла и всякую другую мелочь. Но вот командир смотрел намного дальше. «Больше ничего полезного не вижу». Настя еще раз внимательно осмотрелась, но не изменила своего мнения. «Ты когда заключала контракт, внимательно его прочитала?» – подтолкнул ее Хиро в нужном направлении. «Конечно, внимательно!» – обиделась на его слова девушка. «А что?» «Там был пункт про жилье, если не забыла. Или тебя устроят голые стены в собственной комнате?» Только после этих слов Настя посмотрела на окружающие ее предметы другим взглядом. Несколько секунд ничего не происходило, а потом она положила винтовку на пол и побежала к ближайшему дивану, с удовольствием прыгнув на него. Что-то ей в нем не понравилось, и она таким же образом переместилась к другому, пока не нашла для себя подходящий. «Настя, выбирай по одной вещи каждого типа и показывай мне. Дублировать их не надо, позже все поймешь». После этих слов понеслось. Она носилась от одного к другому, указывая на это пальцем. Командиру осталось лишь подходить и прикасаться к выбранному ей предмету, как он исчезал. Хорошо, что, очистив здание, он в первую очередь оставил переносную станцию, все это время закрепленную на ноге в специальном чехле возле здания, и активировал ее. Она сильно увеличилась в размерах и напоминала прицеп дальнобойщика, фуру. Единственное отличие – не было трака, который ее перевозит. Правда, в случае командира это и не требовалось. Предметы перемещались прямо внутрь, самостоятельно занимая наиболее выгодное для сохранения пространство место. Настя была настолько увлечена процессом, что даже не обращала внимания на исчезающие предметы. Когда заполняемость станции почти достигла максимума, Хира окликнул девушку, вошедшую в раж. «Так, стоп!» Первые призывы не возымели никакого эффекта, поэтому ему пришлось догнать ее и придержать за плечо. «Стоп, говорю, хватит!» На этот раз подействовало. Девушка обернулась и с удивлением заметила исчезнувшую мебель и различные предметы. «А где?» «В безопасном месте, не переживай», – ухмыльнулся парень, но из-за шлема девушка этого не увидела. «Но оно ограничено, и мы почти превысили лимит. Если возьмем еще несколько предметов, для основной цели не хватит». «А какая основная цель?» Осознав, что все, халява кончилась, Настя подбежала к винтовке и, приложившись к прицелу, внимательно повертела ее по сторонам. Не заметив ничего подозрительного, выдохнула. «Нам нужны генераторы и солнечные батареи. Для этого я и прибыл в город». «Генераторы?» Она ненадолго задумалась, после чего улыбнулась и навела прицел винтовки на пол, повертев его в разные стороны. «Ты счастливчик! Вижу несколько из них в подвале, но есть одна проблема. Кроме них, внизу есть еще зомби и...» Настя сглотнула слюну и просевшим голосом произнесла: «Люди. Они пытаются укрыться от зараженных, но те яростно пытаются прорваться сквозь запертую дверь». «Где находятся генераторы?» – сухо спросил командир, догадываясь, какой ответ последует дальше. «В комнате с людьми. Сколько там человек? 5. 3 ребенка и 2 взрослых», – с трудом проговорила Настя. Хиро не собирался быть спасителем всех и вся, но солнце опускалось все быстрее, а значит, времени до ночи осталось совсем немного. В его планы не входило провести ее здесь, а на поиски необходимых в его ситуации генераторов может уйти много времени. Выругавшись про себя, он несколько раз тяжело вздохнул и повернулся к девушке. «Как пройти в подвал?» Слова командира сильно обрадовали Настю, и благодаря ее указаниям он спустился в подвальное помещение. В нем царила полная мгла, хоть глаз выколи. Активировав режим ночного видения и следуя указаниям девушки, он направился в сторону генераторов. «Экстренная миссия! Ранг особый! Ваша задача – спасти людей, спрятавшихся в системном помещении. Основным приоритетом являются взрослые, но если вам удастся спасти и детей, вы получите дополнительную награду. Отказ от задания или невыполнение, урезание всех характеристик на 50% сроком на 3 дня. Увеличение стоимости покупки предметов в магазине на 20% и уменьшение выручки от продажи на 20% сроком 1 год. Награда за выполнение. Увеличение численности жителей вашей станции. Станция перейдет на 2 уровень. Минимальное требование – 10 жителей. Увеличение всех помещений и добавление новых. Появится контрольная рубка, с помощью которой вы сможете более рационально использовать ресурсы станции, проектировать и видоизменять все помещения на свое усмотрение. Врач высокой категории – игрок. Разведчик – игрок. 500 кристаллов эволюции. Дополнительный бонус – увеличение ассортимента товаров в магазине. Принять, отказаться. Прочитав вылезшее перед глазами системное полотно, командиру захотелось громко выругаться. Количество плюшек, которые ему наобещала система, выходит за рамки, а значит и сложность этого задания будет умопомрачительной. Хотя выбора у него нет. Мысленно нажав на кнопку «Принять», Хира вновь двинулся дальше. Настя сильно переживала из-за его остановки, что было хорошо слышно по ее взволнованному голосу. Настроение парня трудно было назвать хорошим. Он был сильно раздражен и очень зол. Ему очень не понравился неожиданный подарок долбанутой системы. Подвал, на удивление, оказался довольно большим. Первые проблемы начались, стоило ему перейти в следующий зал. Настя внимательно следила в прицел и докладывала о всех перемещениях зомби, но ее информация на этот раз оказалась неверной. На него вывалилась целая толпа зараженных, облепили парня со всех сторон. Их здесь было не меньше нескольких сотен, и как они только все уместились в таком небольшом зале? Зомби пытались выколупать из доспеха командира, полностью обездвижив и не давая возможности даже пошевелиться. Его просто повалили на пол и завалили целой кучей из тел, пытаясь достать лакомую добычу, спрятавшуюся внутри. Настя кричала от ужаса и страха, но ничего изменить не могла. Хира оказался в довольно неприятной ситуации. Несколько раз, глубоко вдохнув и выдохнув, в отличие от девушки, сохранявшей спокойствие, командир начал действовать. Активировав на полную энергетический щит, сжигая в радиусе нескольких метров всех зомби, он быстро вскочил на ноги и резким движением достал из кобуры пистолеты, сразу же переведя их на скорострельный режим и с самой высокой точностью, на которую был способен, тратил боезапас. Количество зомби постепенно уменьшалось, но одновременно с этим и заряда в пистолетах становилось все меньше. Активировав на полную щит, Хиро истратил весь запас доспехов, и теперь они были почти полностью бесполезны. Кроме защиты, которую дает титановый сплав, никаких функций активировать не выйдет, даже радар, что очень сильно не радовало парня, ведь им еще возвращаться обратно на корабль. Но это подождет. Сейчас необходимо избавиться от оставшихся зомби и узнать, почему их здесь оказалось так много, а Настя не смогла это увидеть. Когда патроны закончились, парень откинул пистолеты в сторону и перешел в рукопашную, с невообразимой скоростью орудуя своим ножом. К его счастью, синяков и топтунов здесь не оказалось, иначе в замкнутом помещении с полностью израсходованной энергией в доспехах у него были бы серьезные неприятности. Но это оказалось не единственной его проблемой. Ночной режим тоже отключился, из-за чего Хиро пришлось включить встроенные в шлем осветительные аварийные приборы, с помощью которых он мог вести сражение. Благодаря этому он, как гирлянда, притягивал к себе внимание всех зомби, даже тех, что в этот момент не находились в этом зале. Сражение длилось достаточно долго, и командир потихоньку начинал уставать. Вложив все полученные ранее характеристики в выносливость, он ощутил высокий прилив сил и с удвоенной скоростью начал истребление зараженных. На переживающую и что-то говорящую ему в передатчик Настю парень почти не обращал внимания. Не до того. Наконец, полностью заляпанный гнилью и кровью убитых зомби, он остался в помещении один. Почти. Сделав несколько шагов по направлению к двери, за которой все это время прятались люди, командир заметил странную тварь, прилипшую в углу потолка. Выглядела она невероятно мерзко и противно, а слизь, капающая с одного большого глаза и щупалец, из которых это уродство и состояло, разъедала бетонный пол в месте попадания. Размышления длились недолго. Размахнувшись, Хиро со всей силы метнул в нее нож, попав прямо в глаз. Тварь заверещала и упала на пол, хаотично размахивая щупальцами в разные стороны. Точным ударом ногой, откинув несколько из них, он схватился за рукоятку и вытащил оружие, чтобы спустя мгновение начать с огромной скоростью тыкать им в эту мерзость. Противник пытался сопротивляться и несколько раз довольно увесисто попало по броне, но откинуть нависшего над ней парня не удалось. Спустя минуту она затихла, и перед глазами командира начали с огромной скоростью проноситься системные сообщения «Получено! Получено!» и еще множество однотипных сообщений, закрепленных в конце заинтересовавшей его надписью. «Поздравляем! Вы убили эволюционировавшего зомби 3-го уровня!» Вы смогли уничтожить превосходящего противника редкого класса оружием 1-го ранга. Ваш опыт увеличен в 2 раза. Получено опыта 30. Поздравляем с получением 5-го уровня. Новый уровень, шкала опыта обновляется. Вы получили свободные 10 характеристик. Свободных характеристик 15. Вы получили билет особой лотереи. Вам присвоен ранг «Бывалый». Статус «Бывалый» добавляет ко всем характеристикам плюс 10. Текущая шкала – 140 из 160. Сразу же, подумав о статусе, командир с трепетом смотрел на свои возросшие характеристики. Выносливость – 40 плюс 10. Удача – 40 плюс 10. Харизма – 30 плюс 10. Ловкость – 75 плюс 10. Мана – 0 плюс 0. Не активировано, бонусы не действуют. Сопротивление магии – 40% плюс 0. Не активировано, бонусы не действуют. Текущее количество свободных характеристик – 15. Ранг «Бывалый» плюс 10 ко всему. Навыки «Контракт». Особая способность «Космическая станция». Уровень 5. Текущая шкала опыта 140 из 160. В ухе верещал голос Насти. Листок с лотереей лежал прямо перед глазами, и он незамедлительно закинул его в котомку. Командир не спеша собрал выпавшие из зомби кристаллы эволюции и несколько десятков деревянных сундуков, помимо одного железного из последней убиенной твари. На кристаллы она тоже не поскупилась. Их выпало ровно 30, что, сложив с остальными, выходило 75. Деревянных сундуков он насчитал 33 и бонусом один железный. Внимательно все проверив и убедившись в том, что больше ничего нет, командир ответил волнующейся девушке в передатчик. К счастью, его работоспособность не зависела от энергии брони. «Успокойся, со мной все хорошо», – устало произнес он, направляясь к двери. «Будь готова сразу же убираться из города, как только я выйду из подвала». Времени на уничтожение засевших здесь монстров ушло слишком много, что совершенно не играет нам на руку. «Хира, я так рада, что с тобой все в порядке!» – всхлипнула девушка, все это время не находившая себе места. «За окном уже темнеет, и в скором времени опустится ночь. Постарайся не задерживаться!» Она ненадолго замолчала, а в передатчик раздавались ее тихие всхлипы. «Как там люди?» «Вот сейчас и проверим». Он постучал кулаком по плотной, обитой железом двери и громко произнес: «Вы там как, живы?» Раздалось небольшое копошение за ней, и через несколько секунд приглушенный голос спросил: «Кто вы? Что вам от нас нужно?» «Тот, кто рисковал своей задницей ради вашего спасения!» Начал выходить из себя командир. «Поэтому быстрее открывайте дверь, времени так в обрез!» «Мы благодарны вам за наше спасение, но не собираемся идти с вами», – после небольшого совещания ответили за дверью. «А чтоб вас!» Хиро призвал контракт и взмахом руки отправил его всем, находящимся по ту сторону. В его планы не входило принимать их в отряд, даже не посмотрев в их лица, но ситуация вынуждала. Несколько секунд ничего не происходило, после чего с надеждой в голосе спросила на этот раз женщина вместо прошлого переговорщика. «Возникший перед нами контракт, правда?» – донесся ее тихий голос. правда. Вы же сами видите, он системный, и за любое нарушение с моей стороны последует крайне неприятное наказание». Командир ощущал себя идиотом, разговаривающим с дверью, пока возле него лежат множество тел убитых зомби. И если бы не внезапно возникшее задание системы, он бы уже давно развернулся, плюнул на эти генераторы и возвращался на базу. «У вас 2 минуты на принятие решений, после чего я просто развернусь и уйду». «Мы согласны». Спустя отведенное время ему все же ответили. Удовлетворенно вздохнув, парень дождался открытия разделяющей его и людей двери, и как только это произошло, быстро вошел внутрь. Витавший вокруг запах из-за отключенной системы вентиляции от недостатка энергии в шлеме стоял еще хуже, чем в предыдущем зале. Ему на глаза попались сильно измученные мужчина с женщиной, а дети вообще лежали и с трудом дышали. «Но как вам удалось пробиться сквозь всех тех монстров?» «С трудом», – отмахнулся парень, – «все вопросы потом». Хиро быстро подошел к 2 генераторам и, прикоснувшись, они исчезли и оказались в переносной станции. Освобожденных это очень сильно удивило, но, несмотря на увиденное, они промолчали. Накинув на руки показавшуюся ему самой чистой тряпку, чтобы скрыть под ней кровь, оставшуюся после сражения, и подняв на руки одновременно 2 детей, командир повернулся к мужчине, больше похожему на скелет, обтянутый кожей, и головой указал на оставшегося ребенка. «Сможешь его взять на руки?» «Конечно!» Несмотря на его слова, это далось ему с трудом, но он все же справился. От недоедания и усталости его всего трясло и пошатывало, но выпускать чадо из рук он не собирался. «Ходу!» – коротко произнес Хиро, выходя из комнаты. «Но как же наши вещи?» – тихо спросила измученная, достаточно молодая на вид женщина. «Оставьте здесь», – поморщился командир. Он и так сильно много времени потратил на уговоры, поэтому не собирался церемониться и был максимально резок в словах. «Что для вас сейчас важнее, жизнь или вещи?» «Жизнь? Тогда шевелитесь!» Не оборачиваясь, Хиро направился к выходу. Когда взрослые вышли и увидели количество разбросанных в зале трупов, то испугались и ненадолго застыли на месте. Пришлось на них прикрикнуть, после чего они начали движение. Как только командир с землянами вышел из подвала, к нему сразу же подбежала Настя со слезами на глазах. Не говоря ни слова, она взяла на руки ребенка и помогла перенести его к станции. Там осталось немного места, поэтому командир помог взобраться внутрь спасенным людям с детьми, после чего накрыл полотно и, забросив девушку на плечо, быстро направился обратно, следуя указаниям Насти. Навигатор, как и радар, не работал, поэтому ему пришлось довериться ей и с очень быстрой скоростью убираться из города, пока не наступила полная темнота. Солнце уже почти село, и это время наступит очень скоро. Станция передвигалась сбоку от него на расстоянии вытянутой руки. Она летела примерно в сантиметрах в 30 над землей, но из-за своих габаритов все равно привлекала слишком много внимания. К счастью, за все время пути до памятника, откуда они и начали свое путешествие в город, им никто не попался. Но возникла другая проблема. Без радара в темноте будет очень сложно найти оставленный корабль. «Путешественник, все тебе разжевывать надо. Возьми один из кристаллов и с силой ударим по своему доспеху. Количество полученной таким образом энергии будет не сильно большим, но вполне достаточным для того, чтобы ты смог добраться до корабля. Не благодари». Командиру хотелось не слова благодарности сказать внезапно появившемуся сообщению от системы, а послать ее далеко и надолго. Почему она раньше не сказала ему, что таким образом он сможет восполнить недостающие запасы энергии? В любом случае, другого выбора у него не было, и он воспользовался советом. Как и сказала система, Небольшой запас энергии появился в доспехе, а кристалл бесследно исчез. Сверившись с маршрутом, космический путешественник быстро направился в сторону корабля, старательно избегая изредка попадающейся точки на радаре. Через некоторое время они оказались на месте, и стоило невидимости исчезнуть, как Кира услышал восхищенный возглас Насти. «Вау! Тут-то я думала, что настолько красивый парень явно не может быть с этой планеты», со смешком сказала она, спрыгивая на землю и помогая убрать полотно на переносной станции. «А он, оказывается, инопланетянином! Хи-хи!» Командир настолько устал, что ему даже отвечать было лень. Как только люди оказались на земле, он поочередно перенес их на корабль, сделав несколько ходок. Последним он вернул станцию, сразу же занявшую большую часть помещения. Когда с этим было покончено, он с трудом снял шлем и небрежно отбросил его в сторону, несколько раз глубоко вздохнув. Пока люди осматривались, он переместился на космическую станцию и быстро направился в сторону остальных членов его отряда, будущих членов, в чем он не сомневался. «Командир!» – воскликнула Света, как только его увидела, но он жестом приказал ей замолчать, и в следующее мгновение перед ними появился контракт. Они думали даже меньше Насти, точнее, совсем не размышляя, подмахнули его, и через несколько мгновений в его отряде стало официально на 3 члена больше. Что случилось? Все вопросы потом. Он, захватив с собой всю семью, быстро вернулся на корабль и продолжил. «Позаботьтесь о новых членах нашего отряда, объясните им все и помогите по мере необходимости. Меня не тревожить». Развернувшись, он сразу же направился в свою комнату и, не снимая доспех, как только его тело приняло горизонтальное положение, моментально отрубился. Во сне он не мог видеть целый ворох системных сообщений, оповещающих о своем появлении одно за другим, а посмотреть было на что.